Глава 16. Несмотря на то, что Илья приоткрыл мне дверь в свою жизнь, между нами все равно чувствовалось напряжение. Удивляться тут, конечно, нечему. После того, как я его похитила и держала взаперти, странно, что он вообще меня искал и пригласил на это свидание. Прогуливаясь по Александровскому саду, мы разговаривали, смеялись, пока я не ляпнула про просьбу Люси. Настроение у Ильи изменилось, хоть он и оставался с виду спокоен, но теперь все больше молчал. Пришлось мне выкладывать, почему я избегаю звонков знакомых и живу в основном у Госса в квартире, оставшейся ему от родителей. Я пока не могу жить ни в квартире папы, ни на острове, а свою квартиру я продала. Ну, то есть освободила и заключила договор с риэлторским агентством. Скоро суд, где папу признают умершим, и тогда я смогу вступить в права наследства. А с тех пор, как поползли слухи, что о папе нет сведений более 5 лет, меня начали донимать звонками все подряд. Из праздного любопытства. И поэтому я обратилась к отцу Люси. У них целая династия адвокатов. Он поможет сохранить часть имущества. Я старалась говорить спокойно, не давая себе снова раскиснуть от тяжести мыслей. Я никогда больше не увижу папу и не узнаю, что с ним произошло. — А про травлю жениха расскажешь? — спросил Илья, и мне стало не по себе от мысли, что он как на войне со мной. Подловил в тот момент, когда я уязвима, и дожал, чтобы выведать все, что ему нужно. — Мне на это плевать, Илья, — отрезала я, не став делиться с ним еще и этими переживаниями. Собаки лают, караван идет. Стив не простил порчу своего медийного лица и при каждом удобном случае старается меня зацепить. Вот так, казалось бы, знаешь человека давно, а стоило произойти конфликту, так он показал, на что способен. Не хочу говорить о Стиве с медведем. И до этого была убеждена, что не стоит обсуждать бывшего с ним, а теперь и вовсе жалею, что он вообще о нем знает. Утром, представив себе момент, когда я Илье расскажу о беременности, я вдруг поняла, что он будет сомневаться в том, что отец он, и небезосновательно. Так получилось, что порвала я со Стивом у него на глазах в последний вечер перед отъездом Ильи. «Ты продаешь квартиру, чтобы восстановить остров?» «Нет, на остров там не останется», — хотела коротко ответить. Илья остановился. Укутав меня в свои лапы, смотрел взглядом, говорящим: «Вытряхивай все, булочка. Мне нужно погасить задолженности по долгам и прочие до суда. Ну и оплатить обучение Госса. Последний год остался. Остров мне не удастся сохранить, я не смогу его содержать. Была идея сделать часть его доступной для туристов, но я боюсь, что не справлюсь. Так что планы на будущее мои определенные. Разгрести всю эту тонну проблем и надеяться, что ты поможешь разобраться с тайнами папы». «Сделаю все, что смогу. Жаль, что ты меня сразу не нашла». Грустно улыбнулся Илья. «Ничего себе претензии. Я не виновата, что ты с моста раньше не свалился». Возмутилась я наезду. Хотя, свались он на первых этапах поиска, я бы не утащила его на остров. Тогда еще не было столько отчаяния во мне. «Кстати, об этом. Как ты поняла, что я тот самый злодей из записей твоего отца?» «К этому времени я знала каждую родинку на твоей спине, помимо татуировки. Фотка же была. И ты называл меня так, как называл только папа. Лин». Илья весело хмыкнул на это, но мне не объяснил, что его развеселило. Может, то, что я тащу домой все, что приглянется. За этот день мы многое узнали друг о друге, но все равно оставалась черта, за которую мне не дал переступить сладкий. Не ознакомил меня со своей семьей или друзьями, и хоть я и сама не готова смотреть в глаза этим людям, не имея возможности объясниться с ними и извиниться, но это все равно почему-то меня задевало. Время неумолимо приближалось к вечеру, и пришлось возвращаться к машине, чтобы ехать в аэропорт. По дороге мы оба будто воды в рот набрали, Только, может, Илья был поглощен дорогой, а я изводила себя мыслями, что осталось так много невысказанного. Как понять эти отношения, начавшиеся с невероятно сумасшедшей историей, в которой мы ненавидели друг друга, и в то же время между нами сразу появилось неземное притяжение? «Илья, хочу попросить тебя кое о чем. Можно?» Собралась я с духом, не зная, будет ли у меня еще такая возможность. Возможно, мы сейчас видимся с ним в последний раз. Может, не найдет он папу и не станет больше звонить. «Конечно, булочка». Опустил правую руку Илья, продолжая рулить одной рукой, и сжал мою ладонь. «Скажи своим родным, что я до конца жизни буду испытывать чувство вины за то, что им пришлось пережить из-за меня. Если я могу как-то компенсировать, то сделаю все, что в моих силах». Мельком посмотрев на меня, медведь съехал с дороги, останавливаясь. С ним происходило что-то похожее на мое внутреннее состояние. Илья сжал руль так, что кожаная оплетка трещала под его кулаками, а у меня в душе все так же сжималось и дребезжало от мыслей, что нам надо расставаться. «Это все?» — повернул ко мне Илья, вонзаясь голубыми глазами прямо в сердце. Его лицо беспристрастно, но взгляд потухший, будто он услышал в моих словах какой-то еще смысл. Я не понимаю, что я не так сказала, и просто растерянно киваю, и тут же отчаянно кручу головой. В моей душе и так все переворачивается, сердце рвется на части, неопределенность убивает, но у меня самой не хватит наглости заявить: раз я тебя похитила и вывезла из страны, это значит, ты мой навсегда. Да, я даже не осмелюсь ему сама позвонить или написать. Слезы полились из моих глаз так неожиданно, что я не успела совладать с ними и спрятала лицо в ладонях. Не самый надежный способ, но так Илья хоть не видит искаженное рыданиями мое лицо. Илья вздохнул и, отстегивая свой ремень безопасности и, переглянувшись ко мне, проворчал: «Булочка, ну что ты моросишь?» Настойчиво убирая мои ладони с лица, медведь старательно стирал своими огромными лапами слезы с моих щек, с такой теплотой и нежностью, глядя мне в глаза, что реветь хотелось еще больше. Что со мной, уже понятно. Гормоны отрываются за годы простоя, а проблемы и чувства к Илье только усугубляют депрессивное состояние. «Все нормально, Илья. Мне нужно быть в Марселе завтра. Просто не хочу возвращаться туда. Ты только не подумай ничего, Илья. Мне и до этих проблем с жильем было в Марселе тоскливо, с тех пор, как папа пропал. А в компаниях друзей я стала той самой вечно пасмурной бабай, портящей всем веселье. Сейчас мне и вовсе там находиться некомфортно. Слишком много внимания злопыхателей». «И придурок с зализанными волосенками». Наполнился голос русского рычащими нотками. «Бывает. Не стала я вдаваться в эти дебри. Разборки с бывшими всегда полны грязи, и Илья — последний человек, кого бы я хотела испачкать в этом дерьме». «Лин, обещай мне вернуться сразу, как утрясешь все дела». Попросил Илья и замер, перестав гладить мое лицо, только напряженно смотрел на меня в ожидании ответа. «Я больше не приеду, медведь». Озвучила я то, о чем он и сам догадывается. «Уверена?» Хочется заорать «нет», топать ногами, как маленький ребенок, и требовать, чтобы он все время был рядом, но я только шепчу «да». В носу снова защипало, и пришлось отвернуться, чтобы не смотреть на него, иначе эти реки из моих глаз не остановить. Илья ничего не отвечает мне, просто заводит машину и молча довозит меня до Шереметьево. Илья все прекрасно понимает сам. Пока я утрясу все дела, как он сказал, пройдет очень много времени. Я уже рожу к этому времени точно. Интересно, какой у меня срок? Хоть я и на 99% уверена, что это ребенок Ильи, Все же женщины — дурные существа. Может, я из тех безалаберных, кто о беременности узнает на третьем месяце. Когда я последний раз была у гинеколога? Год назад или два? Я даже этого не помню. В шумном здании аэропорта Илья проводил меня до стойки, помогая сдать багаж. Я смотрела на него и видела того Илью, который сидел у меня в подвале. Прямой, холодный взгляд, лицо, по которому невозможно понять его эмоции. Черты заострились, будто стали каменными. Внутри у меня словно разливается кислота, сжигая легкие, разъедает сердце. Мне адски больно, но я понимаю, что дальше будет еще хуже. Надо прекращать это все, иначе в конечном итоге, когда медведь пересытится французской булкой, мне уже ни один психиатр не поможет. Прости меня, Илья, и береги себя. Стараюсь до последнего держаться и не расплакаться. На это у меня еще будет время до конца жизни. На секунду его тяжелая ладонь опускается мне на поясницу, крепко прижимая к себе. Илья что-то бормочет на русском, коснувшись губами моего лица, и отступает. Его пальцы пробегают по моей руке, едва касаясь, будто поглаживая в последний раз. Только в этот момент я вдруг осознаю, что это конец. Что он сейчас уедет в свою насыщенную, интересную жизнь, а я улечу в свою, в которой нет ничего, а главное, нет его. От этих мыслей спина леденеет, и мне до тошноты становится дурно. Прощай, булочка. Непривычно глухо и твердо звучит голос медведя. Его слова острыми иглами впились в мое сердце, и в душе выстроились глухие стены, закрывая свет. Полный мрак одиночества и беспросветная тоска застелили внутри все снова. Весь перелет я старалась убедить себя, что все сделала правильно, но ощущение потери не покидало меня. Я так устала от этого чувства. Сначала мама, потом сестра отца с мужем, папа, и вот теперь еще мой пленник. Единственной отдушиной стала беременность. Уже спустя два дня я сидела в гостях у Люси и вместе с ней любовалась на фото с УЗИ. Может, я самая отвратительная женщина на планете, но я испытывала невероятное облегчение, узнав, что срок у меня всего 7 недель. А значит, малыш от пленника. Конечно, будь это ребенок Стива, я бы не стала от него избавляться, но точно знаю, что не любила бы его так, как уже люблю медвежонка. «Ты ему скажешь?» Приглядываясь к маленькой креветке на снимке, спросила подруга. «Я еще не решила», — пожала я плечами, хотя практически уверена, что не скажу или ей ничего. «Это нечестно, Ами», — осуждающе посмотрела на меня Люси, догадываясь, что я тяну не просто так. Я поняла, почему она казалась мне сукой. Люси не пытается нравиться всем, ей безразлично, приятно тебе ее мнение или нет, она просто говорит то, что думает. Не слишком хорошее качество для члена семьи дипломатов и адвокатов. Да и в личной жизни от этого одни проблемы. Ты права, но поверь, медведю от меня ребенок не нужен, и я не хочу усложнять ему жизнь. Как объяснить ей, что для него я чокнутая идиотка, разрушившая свою жизнь и пытавшаяся уничтожить его? И возникшее сексуальное влечение не повод для серьезных отношений. Я только раз взглянула на его телефон и наткнулась на кучу сообщений от девушек. У таких, как Илья, не бывает проблем найти себе нормальную женщину без сдвигов и полного бардака в жизни. «Ты бесстрашная, Ами! Стив, сукин сын, уже из всех углов поливает тебя и твоего отца грязью. А ты еще и родить хочешь без мужа. Представляешь, сколько крови он тебе еще выпьет? Знаешь, по сравнению с тем, что я уже пережила, Стив всего лишь маленькая вонючая кучка на дороге. Я тебе завидую, пусть и недолго, но у тебя был настоящий мужик. Меня бесит наше болото. Ко мне клеятся только 20-летние сосунки, рассчитывая на секс с опытной женщиной. А те, кто старше, уже предпочитают девушек помоложе. Где найти нормального мужа? Поехали, познакомлю тебя с Жюлем. Потащила я Люси прогуляться и познакомиться с настоящим, раз ей так хочется. В Марселе я провела неделю. За это время у нас было и заседание, где папу признали умершим, и потом мы ждали ответов из многочисленных фондов, банков, да и по прочему имуществу. К концу недели меня ждало потрясение. Я, конечно, знала, что наша семья не бедствует, но таких сумм на счетах отца, стоимости принадлежащих ему акций, фондов, инвестиционных доходов я не представляла. Я пока не знаю, сколько составит налог на наследство и прочие вычеты, но все равно понятно, что останется очень много. Сложнее всего было не думать об Илье, останавливать себя в решении сорваться и полететь к нему, наплевав на все свои дела.